Глава 1099. Вот уже второй день они шли сквозь непроглядную тьму пещер и рудников. Им постоянно приходилось быть настороже. Кроме заброшенных и заваленных провалов на горизонты и в шахты, за годы простоя здесь появились коренные обитатели. Самыми безобидными из них оказались огромные летучие мыши, метр в размахе кожистых крыльев. Они метали из пасти струи ядовитой кислоты, которая легко плавила стены. Каждая из тварей не ниже стадии короля, что приравнивалось к рыцарю духа среди людей. Подобный весьма высокий уровень развития объяснялся тем, что в рудниках все еще остались частицы волшебного металла, которые здесь когда-то добывали. Его совокупное излучение и позволяло зверям так быстро эволюционировать. Помимо летучих мышей, здесь обитали кроты размером со взрослого тигра, какие-то гусеницы, которые с легкостью соперничали с кротами в габаритах и даже выигрывали у последних, и змеи самых разных мастей. И все стадии короля, а некоторые даже выше, вплоть до древней. Был один крот, который пытался объясниться с Хаджаром и спросить, почему тот так странно выглядит. Хаджар убил его быстрее, чем остальных, хотя бы за тем, чтобы окончательно не потерять нить с реальностью. Ну а еще говорящий рогатый крот размером с небольшой дом стадии древнего наводил на мысль об Азрее. И это были совсем не те мысли, которые могли бы помочь в текущей ситуации. В общем и целом, их поход, благодаря имени Ветра и карте, которой располагала Рекка, больше походил на аккуратную прогулку. Все встреченные на пути твари, как и адепты, ничего не могли противопоставить истинному королевству. Только монстры, которые достигли первобытной стадии развития, смогли бы сопротивляться силе Хаджара. Так что истину говорили, что великие герои стояли на вершине пищевой цепочки семи империй. И именно поэтому великий мечник Орун мог настолько наплевательски отнестись к целому флоту трех аристократических родов, однажды попытавшихся силой забрать с собой Хаджара. Воля в сочетании с истинным королевством не оставляли противникам, не достигшим таких же высот, просто ни единого шанса. Но не стоит заблуждаться. Если бы не Хаджар или, предположим, крыло ворона, то любой другой повелитель с оружием в сердце или даже отряд таковых вряд ли смог бы даже за полгода пройти рудники насквозь, что объясняло столь небрежную охрану единственного сквозного прохода через горы, отделявшие столичный регион Ласкана от долины Дельфи. Идти сюда — все равно, что бросаться в пасть голодному дракону. Даже если и получится пересечь рудник целым и относительно невредимым, то, как уже было сказано, быстро это сделать невозможно. «Устроим привал», — Рекка окликнула Хаджара, погруженного в свои мысли. «Мальчику тяжело». Хаджар развернулся и подошел к императору Ласкана. Тот все еще находился под действием, пусть уже и не медикаментозного сна, препараты, которые не навредили бы ему, закончились, а под ментальным воздействием. Он все так же воспринимал происходящее как сон, а Рекку то ли как мать, то ли как няню. Сложно было понять. «Ноги», — прошептал он сквозь полудрему, — «ноги, устали, больно». Учитывая, что еще совсем недавно ребенок и говорить не умел, способность относительно ясно излагать свои мысли удивляла. Хотя, может, пришло время трехлетнему малышу научиться говорить. Хаджар не имел своих детей, тем более настолько одаренных в плане развития, так что понятия не имел, как шло их взросление. С другой стороны, ноги у ребенка никак болеть не могли. Он ведь не слезал с рук Рекки, Так что таким образом сказывалось давление атмосферы в руднике. Если бы не постоянный ореол из воли Хаджара, мальчишка, как и раненый крыло ворона, который за все это время так и не проснулся, отдали бы души праотцам. Вот только и защита из воли не являлась панацеей. Хаджар попросту слишком топорно ей владел, чтобы создать защиту, которая не будет пропускать даже слабейшие волны воздействия. Хаджар перевел взгляд с парнишки на крыло ворона. Тот лежал, почти не дыша. Кризис недавней ночи миновал. Адепт смог выжить. Но останется ли он таковым, адептом, или же его ждет участь смертного, это пока загадка, и разрешится она лишь в ближайшие недели. «Хорошо», — согласился Хаджар, который на время путешествия по рудникам стал безоговорочным лидером их отряда. «Мы можем позволить себе максимум 2 часа задержки, после чего продолжим путь». Рекка даже и не думала спорить. Может, она и владела подобием божественного оружия, каковых на все 7 империй по пальцам нескольких рук пересчитать, но при этом не смогла бы прокладывать путь сквозь пещеры с такой же легкостью, с которой это делал Хаджар. Так что в конечном счете в бескрайнем безымянном мире действительно правила сила, и кто сильнее, тот был прав. Лагерь разбили прямо там же, где Рекка и обмолвилась о привале. Все пещеры рудников походили на единую систему, сделанную наподобие кишечника или связки сарделек. Продолговатые объемные помещения, связанные друг с другом узкими и тесными перемычками коридоров. Сравнительно узкими и сравнительно тесными, разумеется. Внутри этих переходов могли со спокойной душой разъехаться несколько груженных повозок. Вскоре уже щелкал костер. Не столько из физической, сколько из психологической необходимости. Адепты их стадии развития могли видеть во тьме почти так же легко, как и на свету, но подземный путь от этого не становился менее напряженным с душевной точки зрения. Анет тут же воспользовалась ситуацией и погрузилась в сон-медитацию. Ей требовалось восстановить силы. Рекка, устроившись на камнях, и вовсе попросту заснула. Сон, как еда или вода, не требовался адептам для все того же физического отдыха, но порой очень хотелось выключить сознание и дать душе и разуму покой. Маленький император на руках Геран свернулся привычным комочком и заснул. На этот раз без медикаментов. Ну, почти идиллия. Не хочу показаться второй Реккой Геран. Рядом с Хаджаром на землю опустился и Том. Единственный, кто кроме Хаджара остался бодрствовать. Но что-то мне в этом всем не нравится. Хаджар, слушая Тома, пристально следил за небольшой змейкой. Длиной меньше, чем в локоть, она старательно ползла к огню. И я сейчас не о нашем текущем положении, а в целом. Отдать императора за принца с принцессой? Нет, Морган, конечно, детей своих любит, это всем известно, но... Том покачал головой. Что характерно, в этот момент в его руках не было горлянки. Я бы так не поступил. Убить этого мальчишку, и Ласкан обезглавлен. Регент-мать не сможет родить нового императора. Она ведь не представительница рода, а лишь принятая в него аристократка. Со смертью мальчика прервется династия законных правителей Ласкана. А Морган, если выиграем в войне, проживет еще долгие века и сможет заделать себе и других наследников. Очень своеобразная змейка. Если бы не воля, Хаджар бы ее даже не заметил. Маленькая, но могучая. Последняя стадия ступени короля. Рыцарь духа размером в 10, может, чуть больше сантиметров. Она ползла к Рекке. Хотя, может, это во мне говорит вино. Продать сына и дочь ради победы в войне. Нет, даже император Морган на это не пойдет. И проклятие! Откуда взялась эта тварь? Том уже обнажил клинок, как Хаджар остановил его взмахом руки. Змейка заползла на грудь Рекки и обнажила клыки.